«Ты теперь ее любишь?» – спросила Даниэль. «Зная, кто она такая, что она сделала, ты простил ее?» «Конечно», – подтвердил Медлей. «Я ведь люблю ее, несмотря ни на что. Вы можете меня понять?» Адамант повернулся к жене и обнял ее. «Да», — ответил он наконец. «Понимаю». Хок и Фишер шагали по пустому дому. Тишина в покинутых комнатах была почти осязаемой. Стражи переходили из помещения в помещение, но нигде никого не нашли. Слуги Адаманта либо погибли, либо разбежались, а гости давно разошлись по домам. От сражения с людьми Лонгарма не осталось никаких следов, если не считать нескольких пятен засохшей крови в коридоре и того, что Хок нашел в библиотеке на первом этаже. Капитан заглянул туда случайно. Уже возвращаясь в холл, он открыл дверь библиотеки и застыл на месте, увидев трупы. Их было 27. Хок пересчитал тела дважды, чтобы не ошибиться. Тут лежали люди Адаманта, погибшие от лук Лонгарма и его отряда. Они сложены в штабеля, как дрова, лицом к лицу, с аккуратно вытянутыми руками и ногами. Хок пришел в ярость. Эти люди погибли, сражаясь за Адаманта, и они не заслужили такой участи. «Они будут погребены с особыми почестями», — произнес у него в голове голос Мортиса. «Но все произошло так внезапно, что у меня не было времени о них позаботиться». Хок взглянул на Изабель и понял, что она тоже услышала эти слова. «Так ты еще здесь, колдун?» «Конечно. Где же еще мне быть?» «Что произошло с телами Лонгарма и его людей?» «Я от них избавился». Хок решил не уточнять, как именно. У него не было особого желания узнавать подробности. «Возвращайтесь к Адаманту», — внезапно приказал Мортис. «Вам нужно быть там». Хок и Фишер переглянулись. «Почему?» — спросила Фишер. «Что случилось?» «Кто-то приближается». «Кто? Кто приближается?» Мортис молчал. Хок сразу же достал топор, а Фишер обнажила меч, и они устремились в холл. Дверь кабинета оказалась открытой. Вокруг было спокойно. Хок позвал Мортиса по имени, но тот не отвечал. Адамант с мрачным лицом вышел из кабинета. «Вы тоже его слышали?» «Да», — подтвердил Хок. «Думаю, нам лучше убираться отсюда, Адамант. У меня появились дурные предчувствия». Адамант кивнул и жестом велел Даниэль присоединиться к ним. Даниэль, а вслед за ней и Медлей с Роксаной вышли в холл. Роксана держала в руке меч. Хок огляделся. «Он здесь», — предостерег Мортис. Хок поспешно направился к входной двери, распахнул ее и выглянул наружу. В последних отблесках заката он увидел направляющегося к дому человека в черном плаще колдуна. Там, где он проходил, из земли выползали и умирали обитавшие в ней твари. Трава увядала, земля превращалась в песок, и его сдувал ветер. Колдовская сила тяжело повисла в вечернем воздухе, как напряжение перед приближающейся грозой. Хок захлопнул дверь и повернулся лицом к спутникам. «Дело плохо. Это Вульф, явно с недобрыми намерениями. Мортис, ты можешь справиться с ним?» «Мортис!» Но ответа не последовало. Хок выругался. «Вот что. Нужно уходить отсюда. Изабель, выведи их через черный ход. Я последую за вами, как только смогу». «Почему ты остаешься?» — спросила Фишер. «Кто-то должен прикрывать наш отход». «Ну, шевелитесь. У нас мало времени». «Я не могу тебя покинуть», — сказала Фишер. «Ничего не поделаешь. Нам велено охранять жизнь Адаманта. Блэкстоун, которого мы защищали, погиб. Я не позволю, чтобы подобное случилось снова». Фишер кивнула и направилась вместе с остальными в дальний конец холла. Хок повернулся к входной двери и закрыл ее на тяжелые засовы. Он подумал, не подпереть ли дверь баррикадой из мебели, но решил, что это не поможет. «Мортис! Мортис, ты слушаешь? Помоги!» Раздался резкий треск. Хок обернулся к двери. На его глазах она раскололась и развалилась надвое. Куски дерева свалились с мгновенно проржавевших петель, и в проеме показалось то, что осталось от колдуна Вульфа. На Хока смотрел голый череп, ухмылявшийся пожелтевшими от времени зубами. Но он по-прежнему двигался и дышал, а внутри его скрывалось что-то живое и голодное. Хок крепко сжал топор. В тот же миг позади себя он услышал шум голосов и звуки борьбы и понял, что остальным не удалось уйти. Он рискнул бросить взгляд через плечо, и его сердце замерло. Из библиотеки выходили мертвецы. Фишер только-только дошла до конца холла, когда дверь библиотеки отворилась, и из нее вышел первый из мертвецов. Это был один из наемников Адаманта. На его теле зияли страшные раны, но кровь из них не текла. Лицо было лишено всякого выражения. Но глаза сверкали, а в руке он держал меч. За первым трупом из двери вышел еще один, потом еще. И еще. Фишер и Роксана встали между мертвецами и своими спутниками с обнаженными мечами, медленно отступая, чтобы освободить пространство для боя. Мертвые продолжали выходить из библиотеки с оружием в руках. Роксана шагнула вперед и, взмахнув своим длинным мечом, ударила первого мертвеца по шее. Голова упала на пол и покатилась прочь с беззвучно шевелящимся ртом. Но безголовый труп продолжал двигаться вперед. Роксана отступила в сторону и ударила опять. Труп покачнулся, но не упал и с неожиданной быстротой взмахнул мечом. Роксане пришлось отступить на шаг. Фишер, оказавшаяся рядом с ней, отрубила мертвецу ногу. Он зашатался и упал на колено, но по-прежнему крепко держал меч. И тут на них навалились остальные мертвецы. Хок поднял топор, намереваясь ударить колдуна, но невидимая сила вырвала топор из его рук, и он с грохотом покатился по залу. Решив не связываться с колдуном, Хок поднял топор и нанес удар одному из мертвецов, перерубив ему позвоночник. Тот упал на пол, но все еще пытался ползти вперед. Хок перепрыгнул через него и обрушил могучие удары на других. Мэдли уловил момент и оказался рядом с Роксаной. «Ты должна увести Адаманта», — быстро произнес он. «Мы должны сохранить его жизнь. Мы с Хоком и Фишер задержим их». «А ты?» — спросила Роксана. «А что я?» «Ну нет», — произнесла Роксана, продолжая сражаться. Адамант достал свой меч, а Даниэль — кинжал. Но мертвое воинство все равно оттесняло маленькую группу через холл, туда, где ждал колдун. Мертвецов ничто не могло остановить. Даже те, у кого были отрублены ноги, ползком двигались вперед. Адамант наносил мечом короткие мощные удары, не обращая внимания на то, что эти, теперь уже мертвые люди, когда-то служили ему. Некоторые из них были даже его друзьями. Они погибли, защищая его, но сейчас он должен снова убивать их. «Внимание!» — внезапно раздался в голове у Хока голос Мортиса. «Сейчас я попробую задержать Вульфа. По моему сигналу убей его. Будь внимателен. Он становится очень могущественным. Я не могу удержать его больше, чем на 1-2 мгновения. Если бы я уже не был мертвым, то, может быть, даже испугался бы. Никогда не думал, что мне доведется увидеть возрождение великого ужаса. Ну, Хок, давай». Хок размахнулся и изо всех сил метнул топор в колдуна. Топор попал Вульфу точно в череп и застрял в нем. Колдун зашатался и упал на одно колено. Его голова медленно клонилась, топор пригибал ее к земле. Мертвецы застыли и попадали на пол. Еще мгновение, и Вульф упал ничком и замер. Хок какое-то мгновение колебался, не в силах поверить, что все кончено, а затем сделал шаг вперед и остановился над поверженным колдуном. Поставив ногу на голову Вульфа, он выдернул топор. Одного взгляда на зияющую рану было достаточно, чтобы убедиться – колдун мертв. Внезапно тело Вульфа начало корчиться. Хок поспешно отступил назад. Тело тряслось, дрожало и извивалось, а потом распалось надвое, как какой-то чудовищный кокон. Из распавшегося трупа вырвался ужас, который использовал мертвую плоть, чтобы построить свое собственное тело, более соответствующее его природе. Тварь наполнила зал, костлявой головой упираясь в потолок. На ее бесформенном лице не было ничего, кроме рта с острыми зубами. Перекрученные руки заканчивались огромными клешнями. Она стояла на двух ногах, как человек, но в ней не было ничего человеческого. И она была голодной. «Свобода!» — раздался ужасный голос. «Свобода!» «Дело плохо», — решил Хок. «Наверное, ты прав», — кивнула Фишер. «Бежим. Надеюсь, нам удастся его обогнать». «Чепуха», — заявила Роксана, — «я убью его». Великий ужас ринулся вперед с невероятной скоростью. Маленькая группа людей соединилась и крепко взялась за руки. Но ужас прорвался через оцепление с бешеной скоростью, отражая удары мечей и разбрасывая людей, как кегли. Ужас вырвался на свободу, и не было силы, способной остановить его. В дальней комнате дома люк, ведущий в погреб, внезапно распахнулся, срываясь с петель и разваливаясь на куски. Внизу в темноте погреба что-то зашевелилось, а затем мертвый человек медленно поднялся по лестнице. Мортис казался всего лишь съежившейся оболочкой, но он все еще был полон сил, и вокруг него, как жар над костром, дрожал воздух. Мортис двигался к двери, и его холодное тело в теплом воздухе комнаты окуталось паром. Хок и Фишер сражались бок о бок, не подпуская ужас близко к себе. Их оружие снова и снова поражало тварь, но не могло причинить ей вреда. Сталь со звоном отскакивала от ее кожи, как от брони. Роксана тоже яростно бросалась на ужас, крича от отчаяния. Адамант и Медли старались защитить Даниэль, и при этом они знали, что тварь всего лишь играет с ними. Когда она устанет от игры и даст волю своему голоду, никакой стали в мире не хватит, чтобы спасти их. Но они все равно сражались. Больше им ничего не оставалось. Внезапно, не обращая внимания на нападавших, ужас повернулся и бросил взгляд на Мортиса. Мортис усмехнулся в ответ. Его кожа захрустела, как тонкий пергамент. Властелин бездны наклонил свою ужасную голову, и люди услышали звонкий голос, проникающий в их умы, подобно раскаленному железу. «Ты не спасешь их. Я свободен. Я снова явился в мир. Ни живые, ни мертвые не остановят меня. Так было обещано мне при моем сотворении.